как снежинка, что кружилась в небе синем. В этом мире падает и тает без следа. Уходит год за годом, вечность имя ей. Отсюда ничего встречу ей летим, сменяет годом год. Но что ж нас завтра ждет? Но что ж нас завтра ждет? Но что ж нас завтра ждет? Совсем недавно лето пело и смеялось, но вдруг сугроб совсем недавно юность детством улыбалась. Наверно, скоро будет видно седина. И каждый час и миг, и каждый шаг ноги, и каждый стук в груди считает наши дни. Встречу ей летим, сменяет годом год. Но что ж нас завтра ждет? Но что ж нас завтра ждет? Но что ж нас завтра ждет? А если жизни придется кануть так нежданно, срочной телеграммой, а песнь начатую окончить не успеть. И каждый час и миг, и каждый шаг ноги, и каждый стук в груди считает наши дни. Навстречу ей летим, сменяет годом год. Но что ж нас завтра ждет? Но что ж нас завтра ждет? Но что ж нас завтра ждет? Сегодня ты имеешь любимого друга, а завтра его нет. Сегодня ты здоров, а завтра не можешь встать. Сегодня человек еще жив, а завтра